в одноместной палате с белыми полом и потолком, а также желтыми обоями на стенах. Укрытый до пояса тонким одеялом на узкой кровати лежал маленький черноволосый мальчик с болезненно-бледным лицом. И он бы не отличался от других детей обеспеченных родителей, сумевших заплатить за лечение своего чада в лучшем и единственном на деревню госпитале для шиноби, если бы не по три черные запятые в каждом глазу, вращающиеся по необычайно широким рубиновым радужкам вокруг узких зрачков. Оборудование, установленное в палате и датчиками, подключенное к пациенту, в момент его пробуждения истерически запеликало, выдавая совсем уж нереалистичные показания, только капельница с витаминным раствором невозмутимо продолжала свою нехитрую работу. Одновременно внезапно и при этом совершенно ожидаемо, входная дверь, ведущая из больничного коридора в комнатку с кроватью, небольшим столом, стулом и шкафом для одежды распахнулась, и на пороге появились обеспокоенный доктор в голубом медицинском костюме, а вместе с ним молодая медсестра в белом халате поверх розового мешковатого одеяния. Бросив мимолетный взгляд на приборы, врач тут же отключил капельницу, затем кисти его рук начали сиять зеленым светом и запорхали над телом пациента. Короткими фразами он начал излагать свой диагноз, сопровождая это предположениями о причинах и прогнозами, что слово в слово записывала в небольшую книжечку его помощница. Наконец, окутанная зеленой энергией рука легла на лоб мальчика, и его глаза приняли нормальный для обычного человека вид, радужка уменьшилась и почернела, так что запятые стало совершенно невозможно увидеть, после чего веки тяжело опустились и сознание погрузилось в спокойный сон без сновидений. «Меня зовут Учиха Саске, и я перерожденец, но обо всем по порядку. Родился я в деревне Скрытого Листа, чуть больше 8 лет назад, в семье главы клана Шиноби Учиха Фугаку. Кто такие Шиноби? Это такие необычные маги, которые вместо мифической маны для создания заклинания используют смесь ничуть не менее мифических жизненной и духовной энергии, называемую чакрой, которая способна преобразовываться в стихии, укреплять и ускорять тело, создавать иллюзии и иными способами нарушать или обходить законы мира. Пожалуй, при доле фантазии и упорстве, с ее помощью возможно совершить все что угодно, вплоть до открытия межмирового портала в страну страшных монстров с телевизорами в животах, БРР. У меня была полная семья: отец, вечно хмурый и усталый, мать, добрая и улыбчивая, старший брат, отстраненный и надменный, самоуверенный и эгоистичный. Жили мы в достатке, правда, как будущих наемных магов-убийц. Нас с братом не сильно баловали, с детства приучали к жесткой самодисциплине и учили обходиться минимумом вещей. При условии, что денег всегда хватало, дом был обставлен более чем скромно, но зато со вкусом, и каждая вещь находилась на своем месте, отлично дополняя остальной интерьер, за что следует поблагодарить маму. Коноха, или как ее чаще называют Скрытый Лист, является полувоенным городком, где живут кланы Шиноби, бесклановые боевые маги, обычные гражданские. Всеми нами правит Хокаге, являющийся своеобразным заменителем тактического оружия, на роль коего выбирается самый сильный, чтобы случайно не помер от какой-нибудь глупости и мог продавливать непопулярные, но нужные решения, достаточно старый, а значит хитрый, живучий и опытный, уважаемый Шиноби. Должность главнокомандующего в военное время – в мирный период превращается в работу главного администратора, регулирующего взаимодействие боевых магов между собой и с гражданским населением страны, решение конфликтов, сглаживание углов, выдача заданий, прием заказов на миссии. До недавнего времени в Канахе имелась полиция, которой руководили Учиха, но после уничтожения нашего клана обязанности этой структуры скорее всего перейдут к Канбу, спецслужбе, подчиняющейся лично правителю деревни. Другие кланы, вроде Хьюга, Инудзука, Абурами, Яманака, Акимичи, Нары и остальные, вероятнее всего сделают вид, будто так и должно быть. Впрочем, глупо было бы ожидать обратного, ведь, как гласит пословица, «человек человеку волк», а то, что мы были конкурентами, только усугубляет ситуацию. Теперь о самом моем перерождении. Насколько я понял, каждый человек, а возможно и любое иное живое существо, это перерожденец, не помнящий ни одну из своих предыдущих жизней. После смерти память, сохраняющаяся в душе в виде опыта, блокируется каким-то образом, и рождаясь заново, мы вынуждены проходить прежний путь еще раз, но уже с новыми стартовыми условиями. Впрочем, нельзя отрицать, что предыдущие жизни могут оказывать эффект на нынешнюю. Но все это отвлеченные философствования, которые могут совершенно ничего общего с реальностью не иметь. Сам я пробудился из-за старшего брата, который решил, что уничтожить собственный клан ради предотвращения гражданской войны – это хорошая идея. А еще этот самоуверенный и высокомерный придурок, у которого подростковые гормоны и крайняя степень юношеского максимализма заменяют здравый смысл и банальную логику, захотел спасти своего младшего братишку путем превращения его жизни в кошмар наяву, попутно сведя с ума и заставив зациклиться на одном единственном желании. «Стань сильным, Саске, и найди меня». Это были последние слова, которые слышал старый я, прежде чем погрузиться в реалистичную иллюзию с полным эффектом присутствия, где демонстрировались способы убиения близкого, среднего и дальнего своего. В качестве жертв использовались образы членов семьи, соседей, просто знакомых соклановцев. Тогда у меня пробудилась первая стадия шарингана, что сопровождается покраснением радужки глаз и проявлением запятой томоя. Не знаю уж, что Итачи, старший брат, сотворил, но в какой-то момент сломалась стена, отделявшая мою предыдущую жизнь обычного среднестатистического россиянина от нынешней жизни малолетнего потомственного боевого мага. Личность человека конца 20 и начала 21 века, проживающего на планете Земля, оказалась самое ближнее определение рыхлой. Пусть это и очень неточно описывает мои ощущения. Маленький 8-летний мальчик же, хоть и прожил в разы меньше, не захламлял свою голову стольким количеством бесполезных знаний, но благодаря тренировкам с раннего детства его я оказалась плотнее и крепче. После столкновения старого и нового меня, образовалось новое я, основой для которого послужил Учиха Саске, обладающий знаниями и жизненным опытом безымянного эрпа, обычного русского попаданца. Должен сказать, что просмотр целой жизни за несколько часов, или дней, это процесс не самый приятный. В этот период у меня и прорезались вторые томои. Третьи же запятые оформились скорее всего в момент переживания собственной смерти в предыдущей жизни, ну или при осознании, что нынешний мир – это очень близкая копия одного детского анимированного сериала. Разве это важно? Верить в правдивость канона буквально во всем я не собираюсь, но и отбрасывать эту информацию нельзя, сколь бы бредовая и безумная она ни казалась. Люди, я переродился в мире с говорящими животными. Поддаваться мечтаниям о победе над всеми врагами за счет послезнания, получения разных богатств и набору гарема тоже нельзя, так как это прямой путь в могилу. Хотя по поводу гарема я поторопился. Если быть неосторожным, то меня им обеспечат, закрыв в каком-нибудь центре по разведению представителей вымирающих кланов. В том же корне, например, прошлый я увлекался чтением произведений про попаданцев, а также ответвлением данного творческого направления под названием фанфики. К сожалению, хотя скорее уж к счастью, различные фанонные штампы на деле оказались простой выдумкой. Многоженство для шиноби и простых гражданских не запрещено, как и многомужество, но со времен клановых войн с захватом вражеских кунайчи в качестве пленниц, это практически не практикуется. Редко когда две сильные женщины, способные ударом руки свалить могучее полувековое дерево, добровольно соглашаются делить одного мужчину, сколь бы великим и богатым он ни являлся, а удерживать их против воли чревато последствиями в виде гибели от передозировки железа в организме. Еще один штамп мира шиноби, звучащий как «все ненавидят и бьют Наруто», также оказался бредом. Видел я этого голубоглазого блондина с полосками в виде лисьих усов на лице, и никто против него силу не применял, хоть и стоило бы по крайней мере выпороть пару раз, чтобы думал, что творит. Бить и унижать джинчурики. Если бы это было реальностью, я бы разочаровался в умственных способностях людей и сильно недоумевал о причинах их выживания в условиях жесткой конкуренции. Это же надо додуматься. Бить ядерную боеголовку. Однако же я снова отвлекся, а потому закругляем тему нелогичности фанона и вернемся к реальности. По сюжету, находясь я в каком-нибудь приключенческом рассказе, сейчас следовало бы начать тренироваться, проходить пятилетку за 3 года и, найдя страшные тайные знания, идти побеждать врагов. К счастью, чему мое прошлое воплощение действительно хорошо обучилось за свою жизнь, так это планированию. Глупо полагать, что в академии мне дадут что-то сверх общей программы. Еще глупее думать, будто самостоятельные тренировки позволят превзойти монстров, обучавшихся у специалистов. Шанс навязаться личным учеником к тому же зеленому зверю Канахи пусть и есть, но он катастрофически мал. Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Что у меня есть? Денежные средства клана Учиха, начиная от семейных сбережений и заканчивая клановой казной. Почему ее не разграбили? Глупый вопрос. Кроме Учиха никто не имеет права брать из нее деньги. Настраивать же против себя шиноби, в перспективе способного стать Бжонином, идея не слишком умная. Да и уверен, тем, кто могли бы такое сотворить незаметно, или же сославшись на несуществующие долги, Итачи намекнул на свою обидчивость. Каким бы альтернативно одаренным он ни был, но в своей манере о моем благополучии позаботился. В результате всего вышеизложенного, план составился довольно простой и, насколько я надеюсь, вполне жизнеспособный. Сижу за последней партой в аудитории Академии для Шиноби, ленивым взглядом осматриваю одноклассников, собравшихся для распределения по командам. На мне надета темно-синяя футболка с клановым веером на спине, серые шорты до середины голени, сандалии с открытыми носами и упругой гибкой подошвой, пропускающей чакру. С момента моего пробуждения в больнице прошло 6 лет, и за это время я стал силен как старик Рикуда. Ахаха, даже жалко, что никто не может оценить мою самоиронию. Просто не поймут предпосылок, хоть и вежливо улыбнутся. Когда меня выписали из больницы, тут же отправив в администрацию Хокаге для переоформления всех документов на клановую собственность на мое имя, я не стал тянуть и воспользовался возможностью встретиться с Сарутоби Хирузином. Должен сказать, что эффект от присутствия этого старика напомнил мне то, что в прошлой жизни назвали бы суровый, но справедливый, улыбчивый, понимающий, непреклонный, хитрый, изворотливый, чудовищно опасный. Я не стал требовать у Хокаге невозможного, лишь попросил о помощи в найме специалистов и составлении плана тренировок, который подходил бы именно для меня, для разностороннего и эффективного развития. Не забыл и про благодарность. Выдал информацию о плите Рикуда, которая хранилась в зале собраний клана Учиха, в тайнике под полом. Все равно мне она не нужна. Пока мы болтали ни о чем, Хирузин высказывал свои соболезнования и обещал покровительство, пока я не встану на ноги, говоря это с несколько снисходительными интонациями в голосе, по-видимому проверяя мои терпение и адекватность. Незаметно посланные на разведку Анбу принесли сведения, что плита действительно существует, но прочитать на ней что-либо невозможно, так я и поверил, что шеринганов у спецслужбы совсем нет. Однако же старику хватило того, что последний Учиха передает реликвию прародителя ему и пообещал поспособствовать в моем становлении шиноби высшего класса. Вроде бы даже на личное ученичество в далекой перспективе намекнул, но сделал это так, что и не поймешь. Еще неделя прошла в походах по врачам, заполнении бумаг, переговорах с учителями академии, которые разрешили приходить только по понедельникам, чтобы сдавать зачеты. Потом была встреча с командой медиков, врач-диетолог из клана Акимичи, целитель из госпиталя, психолог, преподавателями по тактике, стратегии, истории, ну и наставниками по тайдзюцу, ниндзюцу, гендзюцу, киндзюцу, фуиндзюцу и ирьонинзюцу. Если бы еще оплачивать их труд не приходилось, как миссии рангов, за каждый день тренировок. Пожалуй, мой бюджет спасло только то, что наставники по тактике и стратегии закончили вбивать в меня основы всего за полгода, при этом беспощадно эксплуатируя мой шеринган для наилучшего запоминания информации. Диетолог, психолог и тренеры приходили только по разу в неделю, и только представленный целитель навещал ежедневно. Очень скоро мне стало очевидно, что нет, я не переплачивал, так как учили и лечили меня за совесть, но вот казна пустела слишком быстро. Следовало выбирать, либо сокращать количество направлений, в которых идет развитие, либо искать методы заработка, если нет желания через какое-то время остаться с голым торсом. Наверняка кто-нибудь, узнав о моей ситуации, только покрутил бы пальцем у виска и заявил, что лучше бы я сконцентрировался на одном-двух направлениях и развивался как узкий специалист, а не универсал, который, как известно, всегда слабее. Мне же остается ответить только одно – шаринган. Не использовать его на полную мощность, день за днем изучая одно и то же, на мой взгляд, глупо. Пришлось снова напрашиваться на встречу с Сарутоби Хирузином, а ведь Наруто к нему в кабинет дверь едва ли не пинком открывает, после чего выслушивать его похвалу за упорство, талант, целеустремленность. Когда же речь зашла о финансах, он развел руками и сказал, что с удовольствием даст мне в долг, выкупит часть земли клана, сведет с предпринимателями, готовыми платить за аренду. Иными словами, к моему визиту Хокаге был готов и за содействие просил небольшой процент посредника, равный четверти от чистой прибыли. Грабеж, закричал бы кто-нибудь гипотетически, оказавшийся на моем месте. Прикинув все за и против, я решил не строить из себя великого торговца или оскорбленную невинность, а потому согласился отдать 9/10 владений клана Учиха под аренду, с разрешением снести старые дома, в которых побывали мародеры, так что ценностей не осталось, строительство складов, лавок, мастерских, домов для частных лиц. Эхе-хе, хотя бы деньги на найм учителей поступают регулярно. В оставшееся время до выпуска из академии, моя жизнь не блистала разнообразием. В понедельник был выходной, когда я ходил в академию и сдавал зачеты, перекидывался парой фраз с одноклассниками, заглядывал в кафе и кино. Во вторник приходил наставник по тайцзюцу, который полдня на моем личном полигоне учил драться меня и свою уменьшенную копию, Майта Гай и Рокли, живые легенды и настоящие монстры физической подготовки своих возрастных групп. Вторая половина дня оставалась на отдых и самостоятельные тренировки с попытками комбинировать все изученное ранее. В среду являлась Юхи Курина или другой мастер гендзюцу, так что первую половину дня приходилось учить теорию и практику иллюзий. Во второй же половине дня все было как и по вторникам. В четверг, пятницу, субботу и воскресенье менялись только учителя. Время от времени порядок прибытия наставников изменялся, так как у них часто были миссии за пределами деревни. Пожалуй, если бы не сбалансированная диета с витаминами, постоянное наблюдение лечащего врача и помощь психолога, помогающего раз за разом преодолевать кризисы и находить мотивацию, то подобный темп меня бы убил, если не физически, то психически точно. Также, хоть и было тяжело, но результат того стоил, и уже к концу пятого года Куринай Сенси стала проигрывать 6 поединков из 10. За почти 6 лет непрекращающегося кача, я стал крут. В сравнении с одноклассниками, даже клановыми, которые по полдня проводили в академии, имели личную жизнь и тренировались дополнительно от силы пару часов, даже очень крут. Но тот же Итачи, несмотря на освоение 3 стихий, огонь, молния и воздух, навыки фуин-дзюцу, позволяющие создавать сигнальные, защитные барьеры, взрывные и запечатывающие печати, и другие виды рунной магии, навыки кин-дзюцу, позволяющие держаться на уровне наставника Джонина, при условии, что он не переходит на свою максимальную скорость, иллюзии, тай-дзюцу, слава 3 из 8 врат, самолечению при помощи ирянин-дзюцу прямо во время боя, все равно раздавит меня за счет чудо-глаз высшей формы. Да и вряд ли по скорости и силе брат будет уступать, учитывая разницу в возрасте и фору в сроке саморазвития. И они называют меня гением. Д5. Гений – это тот, кому все дается легко и непринужденно. Тот, кому не надо месяцами отрабатывать один и тот же прием, чтобы не только суметь его повторить, но и понять смысл каждого элемента. Тупо копировать чужие стили, конечно, можно, но путь это откровенно тупиковый. Уж это до меня Гайсенси донести сумел. Чему я возмущаюсь, если к своим 14 действительно являюсь весьма сильным уже даже не генином, а чунином без практики реальных миссий. Просто чтобы добиться этого, пришлось потратить 6 лет на интенсивные тренировки, с короткими передышками, без общения с ровесниками. При этом на учителей и врачей было потрачено столько средств, что хватило бы отстроить небольшой город с инфраструктурой. А ведь это при условии эксплуатации Шерингана с 3 томой и теневых клонов, которых мне позволили изучить только 2 года назад, чтобы не перегружать растущий организм. И как другие попаданцы-перерожденцы к окончанию академии умудрялись становиться монстрами не слабее профессиональных джонинов. Как Итачи таким стал без всего того, через что прошел я? Нет, пожалуй, последнего мне знать не хочется. Команда номер 7, объявил Уминай Рука. Учиха Саске, Узумаки Наруто, Хьюга Хината, наставник, Хатаки Какаши. Серьезно, нам задница. Удрученно опускаю голову лбом на скрещенные на парте руки и закрываю глаза. Решаю в последние дни своей жизни наконец-то порадоваться этой самой жизни. Может быть, даже в квартал красных фонарей схожу, хотя бы не так обидно умирать будет. С чего вдруг такая реакция на сокомандников? Дело в том, что наследники 2 кланов, владеющих чудоглазами и джинчурики девятихвостого в одной команде, это не только высокий боевой потенциал, но и приманка для всех желающих разбогатеть. Те же скрытые камни и скрытое облако, заживую Хьюга без печати побочной ветви на лбу, доставившему ее в деревню Шиноби, заплатит золотом по весу. Со мной и Наруто ситуация похожая, только если Узумаки ценен исключительно живым, то от меня и глаза будут более чем достаточным призом. Так, тренировки с наставниками я закончил, хоть и жаль, но после завершения академии свободного времени гораздо меньше. Что из этого следует? Высвобождаются денежные средства, которые можно потратить на экипировку и найм охраны. Хе-хе, да я гений. Хинати-то по-любому клан пару телохранителей приставит, А о Наруто наверняка Хирузин позаботится. А ведь не так все и плохо оказывается. Жизнь – боль, если рядом нет чего-то маленького, мягкого и пушистого. Белочки, например. И опять я сижу в академии, но на этот раз не на распределении, а на первом этапе экзамена на звание Чунина. Мои сокомандники уже устроились на своих местах, среди генинов из Канахи и других деревень Шиноби, готовясь начать письменный тест. За прошедший год я многое понял. Наруто – читер. Хината милая, но страшная. Какаши не милый, но тоже страшный. Хаку – парень. Не помню почему, но мне кажется это важным. Мечники тумана – монстры. Миссии Деранга – это лучшие, что придумала администрация Хокаге для успокоения нервов Шиноби. Начну свою повесть. Интересно, с кем я постоянно говорю мысленно? С того, что у меня появилась невеста. Родом она из клана Хьюг, из главной ветви, а зовут ее Хината. Договоренность, конечно, предварительная и все еще может измениться, но сама девушка возражений против этого не высказывала. Не считать же за недовольство попытку меня отравить, задушить Нин проволокой, зарезать кунаим на тренировке. Серьезно, она все это делала настолько показательно, что даже если бы меня 6 лет не муштровали лучшие в своих направлениях мастера, то ничего страшнее поноса и лишней дырки в грудной клетке не случилось бы. Самое же главное, после того как закончился обязательный этап деранговых заданий в пределах деревни и нас отправили на злополучную миссию по защите мостостроителя, на первом же привале Хината извинилась за свое поведение и объяснила, что просто показывала недовольство единоличным решением отца. Хьяшис, ГХМ, Хьяши-сан, все же отправившие за нами телохранителей плюс к той паре бойцов, которых за щедрую плату выделил Хокаге, после нашего возвращения в Канаху выглядел настолько довольным, что даже его безэмоциональная маска была не в состоянии скрыть сей факт. Оказалось, что как и в далеком каноне, который мое старое я смотрела в предыдущей жизни, в нашем мире принцесса клана Хьюг также встретила маленького Джинчурики, заступившегося за нее перед хулиганами. Однако глава клана, увидев реакцию дочери на голубоглазого блондина, решил взять ситуацию в свои руки и не придумал ничего лучше, нежели переключить ее внимание на более достойную с его точки зрения цель. Для этого он даже рассказал Хинате о судьбе клана Учиха и его последнем официально признанном члене, который вопреки всему не сдался и не озлобился, а поставил перед собой цель и идет к ней с упрямством барана. Говорил он, конечно, более обтекаемо, но из слов девушки выходило примерно так. Уж больно Хиаши страдал, видя какие суммы я выбрасываю буквально на ветер, выплачивая их своим наставникам и команде медиков. Есть подозрение, что таким образом глава клана сенсоров хотел показать, что Наруто не уникален. Вероятно, даже надеялся, что сравнивая нас, она разочаруется в Джинчурике, но так и не найдется мной общий язык, а может быть и мотивировал больше тренироваться. В конце концов, после прохождения экзамена с колокольчиками, на котором Хатаки Какаши показал, что поодиночке мы говно, а все вместе ого-го, ко мне домой пришел гость с интересным, даже оскорбительным предложением. Хьюго Хиаши захотел выдать за меня замуж старшую дочь, при этом не исключая ее из клана и не ставя печать побочной ветви клана. Был бы на моем месте мультяшный Сасуке, послал бы уважаемого мужчину очень неласковыми словами, заработав себе врага. Хотя, к тому мне, которого я помню из канона, такой человек и обращаться бы не стал. Если быть кратким, отец Хинаты предложил мне стать главой новой ветви клана Хьюг, которые станут наследниками обладателей двух разновидностей легендарных чудо-глаз. Таким образом он одновременно выводил обеих дочерей из-под участи быть отправленными в побочную ветвь, так как Ханаби стала бы главой старой основной ветви, а ее старшая сестра, новой, ставит же метку на жену Учихи, решился бы только самоубийца, которых среди старейшин не нашлось. Само собой, все владения клана Учиха, как мое наследство, переходили клану Хьюга, с моим приоритетом владения. В случае, если наши с Хинатой дети не будут обладать ни глазами одного из родителей, ни новой разновидностью глаз, я буду иметь право воспользоваться услугами суррогатных матерей для восполнения численности шаринганоносцев, которые все равно останутся членами второй главной ветви Хьюг. Как вы думаете, что я ответил? Определенно, нужно будет обратиться к своему психологу с этой проблемой. Говорить с несуществующими собеседниками ненормально. Я согласился, но с условием, что брак будет заключен только по достижению нами возраста в 18 лет. Хиаши покивал, поблагодарил за витаминный коктейль, что поделать, если ничего другого кроме воды в доме не было. после чего удалился домой. В сравнении с этим событием, сражение с Какаши 3 против 1 для наработки командной деятельности, а также 1 на 1 ради личного развития, миссии по прополке огородов, чистке вольеров и даже битва с Забузой, прошли как-то обыденно. Пока мы с сенсеем гоняли мечника, прикрываясь толпами одинаковых Наруто, Хината и еще одна толпа блондинов напали на Хаку, и в результате тот не успел прийти на помощь напарнику. В силе и скорости я опытному Джонину уступал, зато в иллюзиях превосходил, а еще кидал ножи напитанные молнией, чем сбивал с ритма схватки с основным противником. Джонин и Чунин – это не то же самое, что Джонин и трое генинов. После обезглавливания мечника, экспроприации обезглавливателя, захвата Хаку и его допроса, Какаши совершил рейд к Гата, местному богачу-бандиту. Не знаю, что он там ему сказал или сделал, но до завершения моста свободный путь, о преступниках, душивших островитян, не было слышно ни слова. Не назвали в честь меня мост, и меч Какаши забрал. Зажимая левый бок, стою, опираясь спиной о ствол дерева на полигоне номер 44, также известном как лес смерти. Мои напарники обездвижены, но живы, хоть и выглядят паршиво. Сам я знатно потрепан, как мышка, которой в футбол играла кошка. Ку-ку-ку-ку, очень неплохо, Саски-кун. Арачимару, лениво похлопав в ладоши, начал приближаться ко мне с издевательской медлительностью. Я бы даже сказал, великолепно. Для генина, к сожалению, твой брат все же сильнее, но мы это исправим. В следующее мгновение шея змеиного Санина вытянулась, и голова с широко открытым ртом устремилась ко мне, оскалив игловидные клыки. Для сомнений времени не было, и я использовал одну из запретных техник Шарингана, которая помещает сознание жертвы в иллюзорную временную петлю, заставляя переживать свои ошибки. Теоретически эта техника должна помогать привести в чувство потерявших всякие рамки Учиха, но и против других шиноби работает. Жаль глаз, но хотя бы жив остался. Смотрю левым глазом на растянувшегося на земле мужчину, в одиночку способного сражаться с Каге. Его шея вернулась к нормальным размерам, лицо застыло безэмоциональной маской, глаза же невидящим взором смотрят вперед. Вот ведь канон. Встряхнувшись, применяю технику лечения на своей ране, а остановив кровь, спешу к напарникам, чтобы привести их в чувство. С Наруто пришлось снимать печать 5 элементов, благо этому меня научили на уроках фуиндзюцу. Хинате же хватило лекарств из аптечки и легкой стимуляции молнией. Ох, и припомнит она мне это. Может быть, его того? Блондин чиркнул большим пальцем по горлу, глядя на неподвижное тело. У меня есть идея получше. Вздохнув, извлекаю из печати хранения ракетницу с единственным зарядом, запуск которого означает, что наша команда выходит из испытания. Вы со мной или попробуем добраться до башни? Сперва скажи, что у тебя с правым глазом, — хмуро ответила вопросом на вопрос Хината. Это важно, Наруто. 2. Жизнь – забавная штука. 8 лет назад я проснулся в одиночной палате госпиталя Конохи, осознавая, что мой старый мир рухнул и новый придется строить собственными руками. А сейчас, в свой 16-й день рождения, стою на полигоне команды номер 7 и готовлюсь сделать шаг в неизвестность, рискуя оборвать свою новую жизнь, которая вроде бы вполне наладилась. С экзамена на звание Чонина, который проходил в скрытом листе, прошел целый год, из-за насыщенности событиями пролетевший будто один месяц. Ты уверен в своем решении, Саски-кун? Третий Хокаге, который после лечения от Цунаде Синджу стал выглядеть лет на 10 моложе, нежели прежде, с искренним, хотя может быть и фальшивым, этих политиков не поймешь, беспокойством смотрел на меня, кутаясь в плащ с языками огня, накинутый поверх черного комбинезона шиноби. Я или Арачимару могли бы позволить тебе заключить контракт с одним из наших призывов. Это куда безопаснее, нежели свободный поиск. Благодарю, Сарутоби-сенси, но я уже сделал свой выбор. Из-за водолазной маски с запасом воздуха на 30 минут мой голос звучит глухо, а глаза за затемненными линзами вообще не видно, не говоря уж о защитном скафандре из прочнейших материалов, укрепленных и защищенных фуиндзюцу. Я ценю ваше доверие и желание помочь, и пусть мой поступок покажется глупостью, но если есть шанс найти мой собственный путь, будет обидно им не воспользоваться. Я себя знаю. Если откажусь от этой возможности, всю жизнь буду себя укорять. Да и раз уж на то пошло, то у троицы ваших учеников это получилось, так что тенденция более чем обнадеживающая. Старик усмехнулся, глянул на меня из-под кустистых бровей, кивнул и, развернувшись спиной, неспешно зашагал к краю поляны, туда, где стояли Какаши-сенси и Гай-сенси. Вчера Наруто ушел с Джиреей в свое путешествие, пообещав вернуться через 2 года, а Хината, пожалуй, глупо надеяться, что она придет попрощаться, после того, как мы знатно поссорились. Но опять же, обо всем следует рассказывать по порядку. Во-первых, я все же поговорил со своим психологом о том, что часто разговариваю с несуществующим собеседником или даже собеседниками. Доктор меня успокоил, сказав, что для человека, который пережил столько же, сколько и я, подобное расстройство личности вполне нормально, и пока это общение происходит в формате монолога с моей стороны, беспокоиться ни о чем. Однако, в случае, если мои несуществующие собеседники начнут отвечать, нужно проверить наличие шиноби из клана Яманака в ближайших окрестностях, и если таковых не обнаружится, то обратиться за помощью к специалисту. Как там сказал психолог, для сильных шиноби, небольшая ненормальность, это нормально, а вот отсутствие ненормальности уже повод для волнения. Во-вторых, злополучный экзамен на звание Чунина, команда номер 7 феерично провалила, умудрившись при этом успешно выполнить миссию ранга S+, заключающуюся в поимке и доставке живым в деревню Нукинина Орочимару, также известного как Белый Змей и легендарный Санин. Во всеуслышание об этом, конечно, не заявлялось, но отметки в личные дела, а также награду за поимку преступника получить удалось. В общем, итог неоднозначный. На сигнал о том, что наша команда выходит из испытания, менее чем через 2 минуты прибыла бывшая ученица Орочимару, в сопровождении пары анбушников в масках животных. Их шок, испытанный при виде находящегося в состоянии глубокого транса Нукинина, можно было бы увидеть невооруженным глазом и даже пощупать руками. Когда нас эвакуировали и доставили в госпиталь, Змеиного Санина унесли куда-то в допросную, в направлении которой скрылись многие сильные шиноби, включая мастеров фуиндзюцу, которые должны были сдерживать пленника, когда тот придет в себя. Нашу команду посетил сам Хиаши, решивший навестить дочь, а заодно осведомиться самочувствием ее жениха, не потерял ли жизненно важных органов, необходимых для продолжения рода. Так как слепой глаз было не восстановить, пришлось принять тяжелое решение и согласиться на пересадку обычного зрительного органа, при этом проследив за уничтожением изъятого образца. Все же бинокулярное зрение в работе шиноби крайне важно, а бейкуганами почему-то Хьюги делиться не спешили, жадные, эгоистичные аристократы. Когда Орочимару пришел в себя, выяснилось, что примененная мной техника что-то в нем сломала. Он не стал пацифистом, раскаивающимся во всех грехах, но и беспринципным безумным ученым быть перестал, что подтвердили даже Яманака, присутствовавшие на допросе. Сам я об этом узнал от Сарутоби Сенсея, который в благодарность за возвращение блудного бледного сына, предложил слегка меня потренировать, как только решится проблема с вторжением Суны. Белый Змей, перетащивший вскрытый лист самых верных и адекватных своих подчиненных, в быстром темпе был восстановлен в ранге Джонина, а также создал собственный клан, отличительной чертой которого является ПП, проклятая печать. Мне он также предлагал стать почетным членом клана, но из-за вопящей о подставе интуиции, я все же отказался. Вторжение скрытого песка в Коноху не состоялось. Казекаге, узнав о том, что Орочимару пропал, решил не рисковать лишний раз, так как Хирузина в битве один на один победить не надеялся, да и без помощи скрытого звука, численность шиноби не позволяла рассчитывать на удовлетворительный уровень потерь среди своих подчиненных. Так что финал экзамена прошел спокойно, если не считать попытки Шукаку вырваться из своего джинчурики, еще один гвоздь в крышку канона, ведь Наруто так и не сумел поставить мозги своего собрата на место. В связи с тем, что моя боеспособность несколько пострадала и за месяц полностью привыкнуть к новому глазу не удалось, Сарутоби Сенсей выделил мне еще 30 дней на отпуск по состоянию здоровья. Хинату тем временем взял в оборот отец, а Наруто утопал с Джиреей искать Цунади, чтобы вернуть ее в деревню и снова собрать легендарных санинов в одну команду. По крайней мере, так звучала официальная версия. Итачи и синекожие акула, подобные кисами, все же посетили Коноху. Брат попенял мне за потерю глаза, затем попинал меня и отправил переживать не самые приятные ощущения в Гиндзюцу. Только вот из состояния комы меня вывели уже к вечеру, совместными усилиями Хокаге и Орочимару. БРРР, этот вивисектор находился рядом с моей беспомощной тушкой. Частичное решение проблемы, к которой я сам себя подвел, удалось найти в памяти моего старого я из предыдущей жизни. Беглый мечник из скрытого тумана, являющийся владельцем пары неплохих клинков, таскал с собой паренька с очень интересными чудоглазками, по канону являющимися чем-то средним между Шаринганом и Бейкуганом. Пришлось тратить скопленные средства и заказывать миссию по выслеживанию и поимке данного индивида, а также моим сопровождению и защите. В контракте специально было прописано, что все имущества, тело и возможные напарники цели, становятся моей собственностью, вне зависимости от того, кто нанесет смертельный удар жертве. Наверняка все считали, что я позарился на мечи. Информацию о цели доставили агенты Шимуры Данза, который стал главой деревни Скрытого Звука, превращенной в филиал Скрытого Листа, официально являющийся самостоятельным образованием. Старый контрразведчик, получивший широкую свободу действий, ради защиты Конохи развернулся, и приструнить его у основных игроков сил нет. Все же боец уровня Каге, с опытом боевых действий на протяжении трех мировых войн Шиноби, да у него еще рука полная шаринганов. Эх, добраться бы мне до этой руки, да как говорится, нос не дорос. А Данза вроде бы даже счастливым стал, снова оказавшись на своеобразной войне. Вот уж у кого профессиональная деформация личности. Но хорошо, что хотя бы от шапки Хокаге его отодвинули, а то, боюсь, пришлось бы из деревни бежать в случае его пришествия к власти. Что-то я опять отвлекся. Видимо, мандражирую перед использованием свободного поиска, хоть и подготовился к этому со всей возможной тщательностью. На миссию по обнаружению и устранению цели вместе со мной отправились Гайсенси и его команда. Рокли, Тен-Тен, а также Нейджи Хьюга, только-только отошедший от шока, вызванного близкой гибелью в технике под названием «Песчаное погребение». Даже забавно, хоть канон и изменился до неузнаваемости, но двоюродный брат Хинаты все же встретил свою судьбу. Может быть, он прав, и от предначертанного не уйти, да ну, бред какой-то выходит. При встрече с мечником Тумана, как такового боя не случилось, причиной чему было подавляющее превосходство в силе с нашей стороны. Нейджи нашел противника, Гайсенси его обезвредил, напав под четвертыми вратами. Самым волнительным моментом для меня стало обнаружение парнишки с теми самыми чудоглазами, являющимися усредненной версией Шарингана и Бейкугана. После допроса пленника, с правильной расстановкой приоритетов, моим теневым клоном была проведена операция по изъятию ценных глаз, после чего бесчувственное тело носителя ценного генома, вместе с останками мечника, транспортировали в Конаху. Что я могу сказать о безымянных чудоглазах? Функции фотографической памяти и копирования техник они не имеют, зато позволяют смотреть сквозь материальные препятствия на весьма большое расстояние, видеть чакру и СЦЧ в очень хороших подробностях, а также позволяют подсматривать за девушками. Что? Мне 16 лет. Было бы странно, если бы у меня не появилось подобных желаний. Единственное, в чем мой новый глаз превосходил Шаринган, это в возможности создавать настолько достоверные иллюзии, которые не в состоянии распознать даже Бейкуган, если его владелец не знает точно, на что нужно обращать внимание. Далее я совершил не самый умный поступок в своей жизни. Расторг помолвку с Хинатой, заявив о своем желании воспользоваться техникой свободного поиска, а также сохранить клан Учиха как самостоятельное образование. Чтобы Хьюга не обиделись на подобный финт ушами, им был продан мой трофей, который через несколько лет можно будет использовать для выведения новых обладателей безымянных чудоглаз. Все равно, мне он был больше не нужен. Я уже говорил, что Хината страшная. Забудьте это. Вот обиженная и расстроенная Хината, это действительно страшно, а еще больно. Пощечина в исполнении принцессы Хьюг может рассматриваться как смертельное оружие. Зачем я это сделал? Скажу честно, Учиха Саски далеко не самый умный и дальновидный человек в мире, да и в Конохе тоже. Так что оставим эту тему до лучших времен, если они, конечно, настанут. После вышеописанных событий, команда номер 7 выполнила еще несколько заданий, среди которых были охрана бегуна на традиционном соревновании мафиозных группировок, устроение переворота с устранением главы страны Снега, охота на полуразумного волка в лесу страны Огня и куча менее интересных миссий. Все это время Хината общалась со мной подчеркнуто холодно, проявляя демонстративный интерес к Наруто, бедняга даже начал от нее шарахаться, видимо, подсознательно ощущая что-то нехорошее. Ну и конечно же нельзя забывать о регулярных тренировках, на которых осваивались новые техники, стихийные преобразования, тактики и стратегии. Наруто – бессовестный читер. Вот как он умудряется создавать сотни теневых клонов, не сходя с ума от объема возвращающихся воспоминаний, да в сравнении с этим, в дополнение к его объемам чакры, Шаринган кажется детской игрушкой. Благодаря Какаши-сенсею и Сарутоби-сенсею, мне удалось освоить еще одну стихию – землю, изучить 8 десятков различных техник от Дэдэранга, а также изобрести несколько своих техник на основе уже имеющихся. К примеру, теневая палатка создает одноместную или двухместную походную палатку с функцией экранирования чакры, визуальной маскировки и сигнального барьера. Теневая одежда создает экранирующую чакру одежду с функцией визуальной маскировки, разрушающуюся при повреждении целостности более 5%. Забавное было лицо у Хокаге, когда он увидел мои разработки. Все же шиноби весьма косно мыслит, так что совмещение техники теневого клона и техники превращения для облегчения походной жизни им и в голову не приходило. Все привыкли использовать стихию земли, запечатывающие свитки, какие-нибудь особые геномы вроде дерева или кристалла. К сожалению, для повышения звания этих моих разработок оказалось маловато, зато научники получили кучу идей для экспериментов, в результате чего на свет появились взрывающиеся теневые мыши, живые мечи из земли, камня и иных материалов. Разумная броня, Какаши в экзоскелете из камня с встроенным разумом. Эх, если бы он еще использовал эту свою разработку не для соревнования с Гаем-сенсеем. В обмен на второй безымянный чудо-глаз, который сильно помогал в целительстве, мне удалось выторговать у Цунадихими ее печать для хранения чакры. К сожалению, годилась она исключительно для медицинской чакры, что несколько сокращало список способов использования дополнительного резерва, а для ее установки пришлось привлекать мастера Фуиндзюцу, Джираю Сама и легендарного медика Саму Синджу. К некоторому моему удивлению, полученный от меня второй безымянный чудо-глаз, принцесса Слизни не стала вживлять себе, а пересадила своей ученице Харуна Сакуре. Ну да, это ее личное дело, которое меня не касается, хотя сам я предпочел бы сделать подобный подарок Шизуне, которая долгое время возилась со своей наставницей как с большим ребенком, не дав бездарно погибнуть из-за какой-нибудь глупости. Благодарность людей – вещь относительная и непостоянная. К сегодняшнему дню меня можно считать слабеньким джонином-универсалом, на неплохом уровне владеющим тайдзюцу, киндзюцу, фуиндзюцу и рининдзюцу, а также на хорошем уровне управляющимся с ниндзюцу и гендзюцу. К сожалению, узкие специалисты вроде Гая-сенсея, Какаши-сенсея на голову превосходят меня в своих областях, хотя в иллюзиях мой уровень уже выше, чем у других канаховцев, что и неудивительно, учитывая облегчающее обучение Шаринган, а также второй чудо-глаз, коему следует придумать красивое название, способный обманывать даже опытных сенсоров. На всякий случай, если вдруг моя авантюра закончится крайне неблагополучно, мной были наняты три бесклановые девушки-шиноби, согласившиеся за определенную плату быть суррогатными матерями. Заботу о детях на себя возьмут специально нанятые няньки-телохранители, за работой которых проследят Сарутоби-сенси, Хиаши-сама. Пустенный был крайне недоволен, но на просьбу ответил согласием, а также Цунадихими. Эти меры, конечно, ничего не гарантируют, но свой долг по продолжению рода шаринганоносцев я могу считать относительно выполненным, и совесть меня почти не гложет. Пора. Складываю серию ручных печатей, бросаю последний взгляд на провожающих меня сенсеев, замечаю черноволосую фигуристую девушку с фиалковыми глазами и грустным лицом, стоящую за деревьями, активирую технику свободного поиска. В следующую секунду мир исчез в клубах белого тумана. 3. Сижу на ветке огромного дерева, растущего на опушке большой поляны, где построены кузницы, мастерские, химические лаборатории, больница. Красновато-оранжевое солнце уже склонилось к такому далекому, но при этом невероятно близкому горизонту, окрашивая верхушки леса, раскинувшегося у подножия похожей на столб скалы и плывущие по синему небу облака Валитона. Легкий теплый ветерок шевелит листвой и треплет мои порядком отросшие волосы. Сам я с немного мечтательной улыбкой чешу за ушами развалившуюся на той же ветке белку, устроившую голову у меня на коленях. В центральном, материнском, мире прошло уже 2 года с тех пор, как Учиха Саске воспользовался техникой свободного поиска, в измерении же, куда привела меня судьба, минуло целых 8 лет. В связи с этим образовался вопрос, 18 мне или 24, с формальной точки зрения, по документам я достиг 18 лет. Только вот постарел на все 8, хоть благодаря скапливаемой в печати на лбу чакре, усиленным тренировкам, хорошему питанию и другим факторам, выгляжу максимум на 20. Вот и буду считать, что мне, 20 лет, в конце концов, человеку столько, насколько он себя ощущает. Пожалуй, следует рассказать, что же произошло за 8 лет моей жизни и за 2 года времени исходного мира. Во-первых, как несложно догадаться, я все же нашел свой призыв с населяющими его животными, время в котором течет в 4 раза быстрее. Во-вторых, единственный мой родной шаринган эволюционировал в высшую свою форму, дав мне способность ценой траты половины своего резерва чакры отматывать время на 2-3 секунды назад, что позволяет избежать крайне неприятных событий, хотя Дасти, глава поселения призывных зверей, убеждена, что это всего лишь пророческий дар вроде боевого предвидения, позволяющего видеть на 2-3 секунды вперед на постоянной основе. В-третьих, популяция шаринганоносцев моими усилиями резко возросла, что косвенно и стало причиной пробуждения Мангекё Шарингана. Пожалуй, правильнее было бы поставить это событие на второе место, ну да ладно. В-четвертых, благодаря ускоренному времени, я достиг некоторых высот в тайдзюцу, киндзюцу, ниндзюцу, гиндзюцу и ирининдзюцу, а вот фуиндзюцу что-то подзабросил. В-пятых, благодаря помощи моего призыва, мое тело слегка изменилось, приобретя несколько хищные звериные черты, что выражается в удлинившихся клыках, ставших похожими на когти ногтях, заострившихся и покрывшихся мелкими волосками ушах, и не только их, но остальные участки тела скрывает одежда, да и покров шерсти заметен только на спине, внешних сторонах рук и ногах. Нужно радоваться, что хвост не начал отрастать, а то ведь была вероятность. Вообще, домен призыва довольно необычен, так как живут в нем только насекомые и хищные белки, ну и птицы насекомыми питающиеся. В центре пространства своеобразного пузыря, соединенного с материнским миром одной единственной узкой тропой, возвышается отвесная со всех сторон километровая скала, площадь вершины коей составляет 5 квадратных километров. Именно на скале, где, как и почти во всем остальном мире призыва, растут исполинские деревья, находится деревня разумных антропоморфных белок, предпочитающих жить в комнатках-дуплах. Отсюда пошел местный сленг. Задуплился, ушел домой. Но дуплиться одному, пусть мне и выделили вполне комфортабельное и вполне просторное дупло, бедному учихе никто позволять не собирался. Даже не знаю, как к этому относиться. Начну, пожалуй, с того, что пока меня тянуло в домен призывных животных, я мог бы погибнуть из-за нехватки кислорода, если бы не дыхательная маска, так как перемещение затянулось минут на 7. Появление произошло в паре метров над поверхностью озера с горячей водой, бурлящей и источающей густой пар плотным облаком, окутывающей углубление с водоемом. О том, чтобы устоять на жидкости, и речи не шло, так что если бы не скафандр, мне бы пришлось хорошенько ошпариться, возможно, даже со смертельным исходом. Защищенная печатями одежда еще раз помогла мне при выходе на сушу, где обнаружились сухопутные пиявки, гроздями висящие на нижних ветках деревьев, размерами напоминающие маленьких змеек сантиметров по 40-60. Ради справедливости стоит заметить, что правильно приготовленные, они становятся очень вкусными и буквально тают на языке. Муравьи размером с ногтевую фалангу пальца взрослого мужчины и москиты, достигающие размера кулака Майта Гая, благодаря экипировке были безвредны, а вот дикие хищные белки, чьи размеры варьируются от 2 до 4 метров ростом, стали неприятным сюрпризом. Быстрые, ловкие, сильные, способные легко перемещаться как по земле, так и по деревьям, с крайне крепкой шкурой, высокой устойчивостью к физическому урону и почти невосприимчивые к большинству иллюзий, они могли бы стать прекрасными помощниками, если бы не стремились разорвать и съесть. Повезло, что огонь и молния, а также земля и в меньшей степени вода с воздухом, все же давали мне преимущество во время сражений. Впрочем, если бы к наступлению вечера меня не нашли разумные аборигены, то пришлось бы признать экспедицию неудачной. Спать внизу я бы не решился, а забраться наверх, нужно было с этого и начать. Как я уже говорил, нашли меня разумные хищные белки. В отличие от своих диких сородичей, они хоть и являются всеядными, со склонностью к мясоедству, но внешне намного ближе к людям, нежели к животным, и только наличие шерсти, пушистых хвостов, непривычное строение ног, когти на пальцах и почти плоские мордочки, не дают ошибиться. Мелочь ведь, скоростью и ловкостью, разумные призывные звери на порядок превосходят диких сородичей, а вот в силе и прочности уступают примерно столько же. Однако, учитывая интеллект, наличие оружия вроде метательных дротиков, арбалетов, коротких боевых копий и ножей, острия которых покрываются сильными ядами, одиночные монстры все равно становятся легкими противниками. И вот, убив белку-гиганта, которого я добрые 5 минут резал и рубил парными мечами, снятыми с тела мечника тумана, пара белок девушек, одетых в короткие плащи и шорты, без намека на майки или даже бронелифчики, вежливо пригласили меня пройти в деревню для разговора со старейшиной. В этот момент мне показалось, что они крайне возбуждены и обрадованы, что выдавали вздернутые хвосты, а также сожалеют об отсутствии маленьких дротиков со снотворным, так как попадание чего-либо из их обычного арсенала, в лучшем случае, грозило серьезной травмой. Уже на тренировках по беличьему тай, мне довелось оценить на себе то, что хоть разумные звери и слабее диких собратьев, но все равно сильнее среднестатистических чунинов людей. Дасти, пожилая седая белка, как и все ее сородичи, носящие только шорты и накинутый на плечи кожаный плащ, спускающийся до колен, встретила меня в небольшом шатре, установленном на поляне рядом с четырехугольной мраморной колонной, одна из сторон коей была исписана столбиками имен, скорее всего, членов одного клана, о котором я почему-то раньше не слышал. Пока я угощался копчеными пиявками, вареными яйцами, жареной бельчатиной и пил травяной чай, предварительно проверив все это на съедобности и возможные добавки, старейшина рассказывала историю своего народа, попавшего в крайне непростую ситуацию и стоящего на грани вымирания. Как там она сказала, еще 3-4 поколения и деградация генов достигнет того уровня, когда ни один из новорожденных бельчат не сможет пробудить разум, становясь одним из тех животных, которых ты видел внизу. На мой вопрос: «Вы едите своих одичавших родственников?» мне ответили: «Если бы они могли думать, то радовались бы тому, что своей жертвой помогают своему народу продолжить жить». Правда, увидев мою реакцию, Дасти добавила, что обладателей разума есть не принято, так как даже самый немощный калека, умеющий говорить, гораздо полезнее живым. Судить их за столь циничный подход я не стал, все же понимание того, что в критической ситуации сам мог бы поступить схожим образом, охлаждало голову. Но осадочек остался. Дальше наступила моя очередь рассказывать о себе, а также о ситуации в материнском мире, куда пушистые хищники самостоятельно выйти не могли из-за барьеров, что собственно и поставило их народ на грань вымирания. Дело в том, что белки хоть и владели чакрой, но как рокли, могли использовать ее только для усиления, укрепления и ускорения тела, что компенсировалось силой, регенерацией, долголетием, выносливостью. У них даже конечности отрастали, при условии наличия времени в несколько лет и хорошего питания. О регенерации я начал подозревать, когда на дикой белке нанесенные мечами раны заживали буквально на моих глазах. Не имея возможности развиваться по классическому пути шиноби, мои призывные звери ударились в оттачивание боевых искусств, совершенствование оружия, химию, медицину, генетику. Последняя отрасль развивалась не из-за праздного интереса, а ради выживания. Ученые племени пытались остановить или хотя бы замедлить деградацию и даже добились некоторых успехов, но побочным эффектом стало то, что одичавшие сородичи из вполне безобидных животных превратились в опасных монстров. Срок жизни, увеличившийся до 150-200 лет, позволял накопить немало знаний, добиться мастерства в выбранном пути и отточить разум до остроты медицинского скальпеля. К примеру, моей собеседнице исполнилось 214 лет, и она чувствовала себя вполне бодрой, да и старость выдавал разве что цвет шерсти, ну и, может быть, хрипловатый голос. Получилось так, что незаметно для себя, проникнувшись доверием к Дасти и ощутив печаль за судьбу ее народа, я рассказал очень многое о Канахе, своем клане, своих знакомых и друзьях. Ничего секретного выболтано не было, но все же факт, как говорится, налицо. Белки, оказавшиеся продуктом экспериментов ученых клана, до создания скрытых деревень так и не дожившего, видимо, за эксперименты их и уничтожили, дабы однажды не обнаружить у себя под боком каких-нибудь монстров, предложили мне оставить свое имя на камне призыва, который заменял для них контракты, используемые другими зверями. Оказалось, что выпускать и контролировать чакру за пределами своего тела они не могут именно потому, что создатели хотели контролировать свои творения, а в случае, если бы те смогли выходить из домена самостоятельно, власть творцов была бы неполной. Деградация тоже была заложена в гены, заставляя белок искать партнеров среди людей. Хех, в этот момент до меня наконец дошло, чего Дасти захочет в ответ на любую помощь с их стороны. Я был далеко не первым человеком, добравшимся до леса белок. Кто-то приходил по тропе, другие пользовались свободным поиском. Но большинство из них погибали еще до того, как на место прибывали спасатели, почти как Чип и Дейл, но только не бурундуки. Один раз попался даже человек из совершенно иного мира, одетый в плотные синие штаны, закрытые ботинки, куртку из синтетической кожи и шапку с козырьком. Попаданец обыкновенный, подвиг шокированный. Чакры в этом мужчине не было, язык он не понимал, вел себя агрессивно и был слабым. В плане перспектив по освежению крови он был бесперспективен, да и не спешил сближаться с человекоподобными белками, а единственный ребенок, зачатый под действием наркотических веществ, оказался слабым и болезненным, с практически отсутствующим иммунитетом. Однако же после налаживания общения путем изучения языка, от попаданца удалось получить немало знаний, совершенно не структурированных, в самых разных направлениях науки. После того, как мы закончили рассказывать друг другу истории, начался ожесточенный торг. Белки хотели освежить кровь, для чего им нужны были сильные шиноби, лучше мужчины. По какой-то причине, деградация в первую очередь затронула именно самцов, так что в поселении на 200 хищников, меньше десятка представителей сильного пола, большая часть коих уже весьма преклонного возраста, а на мое логичное предложение притащить десяток нукининов, было дано заявление в стиле «тогда уж нам проще будет договариваться с ними». Узнать же, что контракт с призывными животными разорван в одностороннем порядке, было бы неприятно. Кроме того, Дасти хотела получить именно владельца особых глаз, ибо это была единственная их возможность получить доступ к классическому способу использования чакры. Спор был долгим, в конце концов старейшина предложила сдать генетический материал в их больнице, воспользовавшись колбами. С психологической точки зрения этот вариант был более приемлем, так что начался торг на тему объемов вещества и той платы, которую предоставят мне белки.